Глава первая. Все ставки на ставку. После заживления распоротого живота Распутин лишь 12 сентября вернулся из Сибири в столицу, где очень легко убедил царицу, что умудрился выздороветь лишь благодаря божественному попечению. По сути дела, все решено без него. Война объяла Россию, и он, который всегда войны боялся, в туманных выражениях давал понять, что страну ожидают большие несчастья. Однако сухой закон Гришка от души приветствовал, а на вилле Роде ему подавали водку в чайнике, искусно загримированную от полицейского надзора под колер крепкого чая. Хлебнув из стакана, в который предусмотрительно была опущена чайная ложечка, Гришка говорил: «Это хорошо, что прижали нашего брата, а то бы мы, грешные, совсем спились. Эта война, погоди, еще поправит нам мозги». В стране возникло неудобство двоевластия. Ставка иногда брала верх в решениях, подавляя своим авторитетом правительство, а порой и царя. Сразу же после возвращения Распутина в столицу Алиса сообщила мужу, что черногорки Милица и Стана хотят сделать главковерха царем в Польше или в Галиции. «Григорий, — писала она, — ревниво любит тебя, и для него невыносимо, чтобы Энн играл какую-то роль. Подначивать тоже надо было уметь». «Газетку нельзя раскрыть», — жаловался Распутин царице. «Куды не сунешься, везде верховный. Быт-то на Николая свет клином сошелся, а царя после его поминают». Русская армия победно топала на Львовщину. «Эка жмут», — говорил Распутин. «Похоже, что дядя Николаша и впрямь спешит стать царем галицийским». Умом он понимал, что влияние ставки на жизнь страны огромное, и телеграммой обратился к главковерху с просьбой разрешить ему побывать в ставке. Николай Николаевич отбил ему ответ: «Приезжай, выпарю». Распутин не хотел верить, что его могут выпороть. Он дал вторичную телеграмму, а главковерх вторично отвечал ему: «Приезжай, повешу». И повесил бы. В ставке размещался эшафот с виселицей, никогда не пустовавший. Вешали без суда и следствия пойманных с поличным спекулянтов, мародеров, аферистов-поставщиков, интендантов, шпионов, дезертиров. «Начну с маленьких», — говорил верховный. «Авось и до главного упыря доберусь. Но прежде линчевания я буду лично пороть Распутина в столице на Марсовом поле, чтобы при этом непременно играл оркестр балалаечников Андреева, а синодского жида Саблера заставлю распевать при народе «Аллилуйя».» Большой силой в Петербурге стали посольства Англии и Франции с их послами. Влияние их отзывалось на оперативных планах русской армии. Гришка решил дать руководящие указания палеологу, как следует вести себя Франции во время войны. Палеолог получил от него листок бумаги, угол которой был оборван. Листок украшала абракадабра каких-то прерывистых линий. «Расшифруйте», — сказал посол, — «а заодно отдайте бумагу на анализ. Я хочу знать, что здесь было оторвано». Лаборатория посольства дала ответ, писано на бланке царского дворца. Оторван угол с императорским гербом, из чего следует, что происхождение письма из царского села решили скрыть. Вскоре секретарь закончил работу, и палеологу был предъявлен внятно изложенный текст распутинского поучения. «Давай Бог, по примеру, жить России, а не укоризна страны, например, нестожество, сей минут явит Бог явление, силу увидите, рать силу небес, победа с вами и вас, Распутин». После сложнейшей обработки текста с помощью словарей и психиатров дипломаты выяснили, что Распутин хотел сказать следующее: «Дай вам Бог жить по примеру России, а не критикой нашей страны. Скоро Бог явит силу, французская армия победит». «Сдайте в архив посольства», — велел палеолог, — «и уже пора заводить на Распутина дело». В этом году за Гришкой установил пристальное наблюдение российский генштаб, анализируя его окружение и исследуя потаенные каналы его связей. Теперь Гришка был просвечен со всех сторон, словно вражеский дредноут, плывший в гуле битвы под ослепительным блеском неприятельских прожекторов. Плыл в гибель. В декабре военная мощь России стала замедлять ход, как усталый локомотив, из которого выпустили пары воду. Военная игра в Киеве отрепетировала поражение Сухомлинова. Воевать без патронов и снарядов нельзя. Стой, армия! Зато, боже мой, как танцевала Малечка Кшесинская! 32 фуэте подряд, без передышки. Вы удивлены таким резким переходом от снарядного голода на фронте к балету, но я и сам удивлен не меньше. Дело в том, что артиллерией ведал великий князь Сергей Михайлович, точнее, Кшесинская, которая с ним сожительствовала, а заодно уж и с великим князем Андреем Владимировичем. Менее чем с двумя великими не стоило ей возиться. Даже царица была возмущена. «Скоро ли Сергей будет смещен со своего поста?» — писала она мужу. Кшесинская опять в этом замешана. Она вела себя, как мадемуазель Сух. Брала взятки и вмешивалась в артиллерийское управление. Сухомлинов, невзирая на ненависть, которую питал к нему главковерх, сидел на боевых доспехах нерушимо, как идол. Но царица, женщина не глупая, поняла. «В сущности, — писала она, — он там сидит также для того, чтобы спасти Кшесинскую и Сергея Михайловича». Сухомлинов позвонил в главное артиллерийское управление и нарвался на генерала Кузьмина Караваева, которому стал жаловаться, что на фронте пушкари расснарядили все арсеналы, а заводы не справляются с требованиями фронта. Подскажите, что нам делать? Ответ ученого генерала Кузьмина Караваева можно было бы высечь на его надгробном памятнике. «Заключайте мир, дураки!» — отвечал он министру. На что Сухомлинов дал ответ из области анекдотов. «Вот бы мою Катерину назначить к вам начальником, снарядов и патронов было бы у нас хоть всю жизнь стреляй». Артиллерия в один день войны пожирала 45 тысяч снарядов только в обороне, а заводы давали в день самое большее 13 тысяч снарядов. Скоро навалилась новая беда. Нет винтовок, а у кого есть винтовка, нет патронов. Янушкевич докладывал министру из Ставки. Волосы дыбом при мысли, что по недостатку патронов и винтовок придется покориться Вильгельму. Много людей без сапог отмораживают ноги. Там, где перебиты офицеры, начались массовые сдачи в плен. На фронт срочно отъехала жена Сухомлинова с царскими подарками, в раздаче которых ей доблестно помогал патриотически настроенный Монташев. Сухомлинов рассказывал Николаю II. «Жена, государь, честно скажу, взбодрила меня. Сейчас врачи уложили ее в постель, но она снова рвется на фронт. Вместе с патриотом Монташевым». Теперь очередь за теплыми подарками. Катерина в восторге от всего, что ей показали на фронте. Ставка ему сообщала, что 900 тысяч мобилизованных, почти миллион человек, сидят в бараках на казенной каше, но отправить на фронт их нельзя, ибо не во что обмундировать. Запасных отправляли на передовую в гражданской одежде, прикрыв ее сверху шинелями. Ратники ехали с палками, ехали под германские пулеметы. К министру явился гневно пыхтящий Родзянко. «Владимир Александрович, на фронте нечем стрелять. Патроны, просто жрут их, но меры уже приняты». Родзянко сказал заранее продуманное. «Мне кажется, общественность России будет приветствовать ваш добровольный уход в отставку». «У нас все кипит», — отвечал Сухомлинов совсем непродуманно. «Как я могу оставить министерство в такой момент, когда все кипит? Вы посмотрите, что у меня на столе творится!» Шантеклер бодренько докладывал в Ставку. «Мое дамское начальство, на удивление всем, показывает пример энергии и кипучей деятельности. Вчера жена опять помчалась в Москву. Чего-то здесь нельзя достать, ну и покатила. От себя добавлю, что ее сопровождал миллионер Монташев, жертвующий для победы 1000 валенок». Пессимисты тогда говорили: «Ну вот, опять выяснилось, что мы были не готовы». Оптимисты отвечали им даже с бравадой: «А что вы удивляетесь, Машер? Быть не готовым — это же извечное состояние нашей империи. Вы только не волнуйтесь, еще годик, два, три, и, глядишь, все завертится как надо. Что вы, или истории не знаете? Так было всегда. На этом мы и держимся». Главная квартира Ставки в Барановичах. В тупик железнодорожных путей загнали штабные вагоны, несколько бараков, шахтер походной церкви, все ограждено высоченным забором. Две безбожно декольтированные дамы, неизвестно откуда свалившиеся, служили пикантным соусом к завтраку дяди Николаши. Сухой закон, зверюга страшный, рычал и здесь. Главковерх ограничил себя бутылкой шартреза, да и ту не допил, на донышке осталось. Потом вместо утренней физзарядки было деловое бритье морды полковнику и бравый энергичный лещ какому-то генерал-майору. «Расстреливать за отступление! Ни шагу назад!» Кумир московской буржуазии, идеал мужчины в розовых сумерках первогильдийских спален, Николай Николаевич как полководец неинтересен, ибо работу за него проводили ученые-генштабисты. Но его железная воля, укрепленная частым употреблением коньяков и морфия, помогало ему безжалостно задраивать пробоины фронта живым человеческим материалом. А германские самолеты, словно глумясь над людскими страданиями, забрасывали русских солдат почтовыми открытками. Каждая из них была разделена на две части. В левой части изображался подтянутый кайзер. С метром в руках он деловито измерял калибр германского снаряда. В правой части открытки был представлен стоящий на коленях унылый царь. С аршином в руках он измерял Гришке Распутину ту важную деталь, на которую с кровельными ножницами покушался Митька Блаженный. В Берлине решили использовать семейную распрю Романовых, борьбу между дядей и племянником за должность главнокомандующего. На русских солдат хлынул с неба ливень немецких листовок. «Солдаты! В самых трудных минутах своей жизни обращается к вам, солдатам, ваш царь! Возникла сия несчастная война против моей воли. Она вызвана интригами великого князя Николая Николаевича. Я не согласился бы на объявление войны, зная наперед ее печальный исход для матушки России. Солдаты, отказывайтесь повиноваться вашим вероломным генералам, обращайте оружие на всех, кто угрожает жизни и свободе вашего царя, безопасности и прочности дорогой родины. Несчастный ваш царь Николай». Ставку навестил генерал Джунковский, у которого в сознании был небольшой вывих относительно Распутина. «Гришка — это сложнее, нежели мы думаем», — сказал он главковерху. «Это орудие тайного масонского сообщества, которое использует Распутина в целях разрушения нашего государства. Перед войной в Брюсселе состоялся Международный конгресс масонов, а в резолюции съезда один пункт был целиком посвящен Распутину и сказано: вполне пригоден для целей свержения Цезарей». Николай Николаевич ответил Джунковскому: «Чепуха. При чем здесь масоны? Я сам виноват. Во время революции, когда мы все, чего греха таить, растерялись, я решил, что царю полезно слышать глас Божий, глас народный. Вот и втащил жулика в Александрию. Теперь же, сколько ни бубню царю, что Гришку надо убрать, получаю непроницаемый взгляд и сухой ответ: я все знаю, но не надо вмешиваться в мои семейные дела». 2 января 1915 года. Время 17:20. Ударил гонг, и дачный поезд из Царского села тронулся в столицу. Вырубова ехала в первом от паровоза вагоне. До Петербурга оставалось 6 верст. Вдруг раздался страшный грохот, и я почувствовала, что проваливаюсь куда-то вниз головою и ударяюсь о землю. Ноги же запутались, вероятно, в трубы отопления, и я чувствовала, как они с хрустом переломились. Вырубовой не повезло. Под нею провалился пол вагона, и пока поезд не остановили, женщину волокло между колес по шпалам. С помощью казаков ее высвободили из обломков. Вырубову рвало кровью. Она попросила позвонить царице и родителям. Первой ее навестила надменная княгиня Орлова, облаченная в костюм сестры Милосердия. Аристократка приложила к глазам лорнетку, сказала: «Отбегалась, матушка», и ушла. Любимая врачиха царицы княгиня Гейдройц ложкой раздвигала губы Вырубовой, проливала мимо рта дорогой коньяк и грубо орала: «Да разожмите свои зубы, черт бы вас побрал!» Студенты-санитары запихнули искалеченную в теплушку, где ее с трудом отыскал генерал Джунковский. Он сказал, что царица с дочерьми найдут минутку, чтобы с ней проститься. «Вам камфору давали?» — спросил он. «Умираю, дайте святого причастия». «Ну, я не священник», — ответил Джунковский. В больнице ей ампутировали ступню. Предупредили, что если не поможет, то отхватит и выше, до колена. Но почему не приедет Распутин, который, аки Христос, избавит ее от страданий? По ночам она орала: «Отец, отец, помоги! Помолись за меня!» Гришка пришел однажды в палату, и Вырубова выпалила ему в лицо, что он обманщик. Если б мог, то положил бы предел ее боли. «Жить будешь», — посулил Распутин, — «но калекой». Гришке было сейчас не до нее, он хотел поставить императора во главе ставки. Пусть царь застрянет в делах военных, а тогда он с царицей приберет к рукам все внутренние дела империи. Всюду теперь Распутин трубил: «Коль немца нам не осилить, знать Николаша Богу не угоден». Ставка тоже не дремала. И среди генералов уже не раз возникала мысль устранить Гришку самым конкретным способом — пулей. С фронта прибыл ротмистр Образцов, который засел на вилле Роде, подкарауливая Распутина в общем зале ресторана. Но револьвер дал осечку. Свора охранников накинулась на Образцова, офицер встал в дверях ресторана и, прощелкав полный барабан нагана, заявил спокойно: «Убью любого, кто шевельнется! Не подходить!» Он накинул шинель и отбыл на фронт, в окопы. «Осечка?» — говорил Распутин. «Это не осечка. Меня сам Бог бережет. Ерунда все. Напузырь-ка мне заварки из чайника».